Братья и сестры, я тоже хочу немножко с вами поделиться Словом Божьим. Один раз, когда ученики попросили Господа, научи нас молиться, Он им дал образец, как молиться, молитву «Отче наш». И вот в этой молитве есть такие слова. «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Просьба к Господу о прощении грехов. Мы вот здесь приехали на похороны тети. И знаете, вот как-то жил человек всю жизнь. И мы с вами живем. Вот жизнь закончилась. И много чего было в жизни. Если вспомнить, особенно кто прожил 70 лет, столько событий всяких, да? Но самый главный вопрос вот сейчас стоит. А прощены ли грехи были? Простил ли Господь грехи? Если простил, это самое, самое дорогое в жизни. А нет, то как бы ни прошла жизнь, ну, в этом нету никакого смысла. Один брат мне рассказывал, посетил сестру. Она уже пожилая, тоже при смерти. Сестра христианка, она всю жизнь верила Господу. Переживала времена гонений, проповедница была, когда не было братьев, братья в тюрьмах сидели, она проповедовала в собрании. И вот она уже тоже в болезни, брат посетил ее, и она ему задает вопрос, говорит, брат, скажи мне, а мои грехи прощены или нет? А он говорит, я так как-то... Ну, и смутился немножко, и говорю, а почему вы такой вопрос задаете, сестра? Она говорит, дело в том, что, ну, если мои грехи не прощены, то как-то вся жизнь, она бессмысленна. Даже все, что я делала, все, что я и для Бога делала, все, оно, ну, смысла в этом нету. Я вот сейчас стою, чем ближе к Богу, чем ближе к переходу в вечность, у меня этот единственный вопрос на первый план выходит. Все остальное, оно настолько, ну, настолько не имеет никакого значения. Вот главный вопрос у меня сейчас, простил ли Бог мои грехи? Братья и сестры, это очень важный вопрос. Простил ли Бог мои грехи? Но что важно, что в этой молитве Иисус Христос, каждого из нас, с одной стороны, Он, мы слышали вот уже и братьев проповедовали, Он, Господь каждому сказал, придите ко мне все, кто страдает, кто труждается, кто обременен, и я вас успокою. И мы знаем, как прийти к Господу. Нужно склонить колени перед Ним, попросить прощения за свои грехи. И Он призывает всех, и многие из нас это делали. И Господь прощает и милует. Но с другой стороны, Господь связал нас с вами всех. Вот в этой молитве «Отче наш», наш Господь связал нас с вами в вопросе прощения грехов, связал таким условием, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Я думаю, почему у нас появляются сомнения потом. Ведь когда человек кается и просит прощения, сомнений нету, сомнений нету. Братья и сестры, я еще вчера... Я был в христианском лагере, вот, и у нас такие благодатные дни были. На каждом собрании подростки у нас были покаяния. И вот потом такие, ну, и взгляд другой, да, и слова такие, ну, что у тебя в душе, вот такая радость, такая легкость, такое светло. А веришь, что Господь простил? Верю. Но проходит время, и мы начинаем сомневаться. Почему? Я думаю, потому что мы в силу того, что мы связаны, и Господь сказал, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам, напомнил нам, чтобы мы об этом молились. А сам сказал, если вы будете прощать людям, то и Отец ваш Небесный простит вам. А если вы не будете прощать, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Мы, братья и сестры, связаны. Поэтому одно из важнейших качеств христианина – это способность прощать. Способность прощать. У нас был даже целый день такой темы – качество христианского характера – способность прощать. Очень важный вопрос – научиться нам прощать. Братья и сестры, и мне хочется рассказать одну историю, которая произошла с одной сестрой. Она пришла к служителю с просьбой, чтобы вместе помолиться Господу, чтобы Господь помог ей любить всех людей, всех прощать, быть хорошей и доброй. Хорошее желание, очень хорошее. И вот она видела, что у нее этого не достает. И она пришла и просит помолиться. Брат говорит, хорошо, помолимся. Но а ты согласна будешь принимать от Господа эту способность? Конечно, я же затем и пришла. Ну хорошо, склонились на колени. Сестра молится, Господи, вот, дай мне такое сердце любящее, способность прощать. Дай мне и просит у Господа. Помолилась, аминь, аминь. Брат молится, говорит, Господи, ты видишь желание сестры иметь такое сердце, любящее, прощающее. Поэтому прошу, Господи, пошли ей такого соседа плохого, который бы постоянно, каждый день делал ей зло какое-то. Пошли ей на работе такого сотрудника, который бы постоянно... Она его хватает за руки, брат, обожди, стой, не молись, говорит. Я ж тебя не об этом просила молиться. Зачем мне такой сосед? Зачем мне такое, ты, чтобы любви Господь послал? А брат говорит, а как Господь пошлет? Нам хочется, чтобы мы на диванчик сели, да, и Господь нам все свои дары, да, и любовь, и прощение. Но так в жизни не бывает. Нам нужно учиться употреблять усилия, чтобы приобретать какие-то качества, христианский характер, чтобы ну, изменялось что-то в нашей жизни. И поэтому Господь на нашем пути посылает учителей нам. Это могут быть наши члены семьи, это могут быть соседи, это наши сотрудники, это одноклассники, это еще где-то знакомые. Это в церкви есть братья и сестры, которых мы, может быть, не очень любим, с которыми нам бы ну, как-то не очень хочется поприветствоваться после собрания с улыбочкой, да? Но Господь нам их посылает. Братья и сестры, это ценнейшие люди в нашей жизни. Это золотые люди. Господь, может быть, наше спасение зависит, чтобы было побольше таких людей у нас, и чтобы они нас учили прощать, чтобы у нас были причины прощать этих людей. Поэтому, вот как мы относимся, братья и сестры, как мы относимся к таким людям? Чаще всего мы не очень-то любим таких людей. И мы всеми силами пытаемся избавиться от таких людей, да? Всеми силами пытаемся как-то молимся, Господи, избавь нас. А Господь, или если видим, что Господь не избавляет, то сами что-то предпринимаем, чтобы избавиться, да? А псалмопевец понял, что делает Господь. По-моему, в 65-м псалме он пишет так: «Ты посадил человека на голову нашу». Братья и сестры, если Бог посадил человека на голову нашу, то сбросим мы этого человека, да? Но Господь еще посадит, если... Я думаю, будет садить, пока Он нас любит, а мы все-таки верим, что Он нас любит, да? И будет садить этих людей не для того, чтобы мы их сбрасывали, а для того, чтобы нам научиться прощать, научиться любить. И чтобы мы приобрели это качество, Господь посылает нам таких людей. И... Братья и сестры, не всегда у нас это сразу получится, это не беда. Многие из нас переживают, говорят, вот есть этот человек, а я раздражаюсь, а я грешу каждый день. Брат, вот что мне делать? Я раздражаюсь, и хочется избавиться. Братья и сестры, для Господа не так важно, может быть, чтобы мы... Он и не будет избавлять, и для Него не важно, чтобы мы именно сегодня не раздражились. Для Господа важнее, мы 5 раз раздражимся, но чтобы мы на 6-й научились не раздражаться и побеждать. Вот эта цель будет достигнута. То есть Он нам посылает таких людей и хочет достичь конечной цели в нашей жизни, чтобы мы научились прощать, научились не раздражаться на таких людей, благодарить таких людей и благословлять их. Господь говорит: благословляйте ненавидящих вас, проклинающих вас, гонящих вас. Благословляйте. Братья и сестры, это важные люди, это ценные люди, которые Господь посылает нам на жизненном пути. И мне хотелось, чтобы мы как-то пересмотрели, может быть, кому-то из нас нужно, поняли вот этот момент, да? Поняли этот момент и пересмотрели наши отношения и посмотрели на нашу жизнь. Может быть, кто-то из нас переживает и думает: Господь, наверное, меня не любит, какие у меня трудные условия, и там не ладится, и там, и тот, и тот, и тот. Братья и сестры, наоборот, это значит, что Господь очень любит, и Он послал все это каждому из нас, каждому свое. Каждого, вот сколько я с людьми, братья и сестры, с нами, с верующими, у каждого есть свой добрый учитель, которого мы не очень-то любим, может быть, но есть, и Господь посылает нам для того, чтобы мы учились и приобретали эти ценнейшие качества, особенно способность прощать, потому что напрямую от этого зависит и наша уверенность, наверное, в спасении, в прощении, и то, прощает ли нас Господь. Прощает ли нас Господь. Нам очень важно научиться прощать. Поэтому хочется, чтобы никто не унывал. И никто не думал, что, коль есть такие люди в моей жизни, значит, Господь меня не любит. Это вовсе не так. Это знак особой Божьей любви. И нам нужно благодарить Господа за этих людей, нам нужно благословлять их и учиться с ними рядышком жить, любить их, прощать и приобретать все то ценное, что Господь для нас имеет. Мне одна девочка подошла, я мысль вот подобную говорил, она потом поблагодарила, говорит: вы меня утешили. Говорит, у нее были переживания, она думала, что это что-то плохое, а потом говорит: я так утешилась, говорит, что оказывается вон как, оказывается Господь любит всех нас и никому плохо не делает, хотя нам кажется, что это плохо. Братья и сестры, я расскажу один случай из жизни первых христиан. Было 2 брата в церкви. И вот один очень сильно огорчился на своего брата. Обида у него произошла. И брат переживал, второй, и просил прощения. Говорит: прости. А он не прощал, не прощал. Мне как-то один брат рассказывал, говорит, тоже у одного брата, говорит: прости мне, говорит, брат, хочешь, говорит, вот на колени стану перед тобой, прости мне, говорит. Он так посмотрел свысока и говорит: посмотрим, говорит, посмотрим, и пошел. И вот этот брат тоже и так просил, и так, а тот ни в какую. И вот на одном из служений выследили их, и того брата арестовывают, который никак не может простить. Никак не может простить. И вот он сидит в тюрьме. Этот брат как-то передает через снова просьбу: «Прости, брат, меня». А он никак. Такая сильная обида, такое вот в сердце не может простить. Пришло время, приговор, смертная казнь. И вот уже, когда принародно ведут этого брата на смерть, брат второй просит: «Прости мне, брат. Тебе скоро умирать, тебе вот-вот перед Богом предстать». А он мотает головой: «Нет». И вот он уже стоит перед людьми, вот-вот совершится смертная казнь. Этот брат встретился взглядом и снова просит прощения. Он только вот так вот помотал головой. И вот после этого он вдруг, вот этот, которого только помотал головой, не простил, и вдруг он отрекается от Христа и просит его помиловать. Вот. Много раз брат у него просил прощения, и он не смог простить. И вот в последний момент отрекается и просит, чтобы его помиловали. Но этому голосу не вняли, и его казнили, отрекшегося от Христа. И, возможно, причина этого отречения, причина того, что в последний момент перед казнью не смог он устоять, не смог верность Богу проявить, не смог так достойно уйти, причина того, что не смог простить своему брату и не хотел простить. Братья и сестры, это очень важный момент в нашей жизни – умение простить от всего сердца и от всей души. И поэтому, ну, наверное, мы не будем так молиться, но мне кажется, хорошо было, если бы мы могли, склонившись на колени, сказать: «Господи, пошли ты мне плохого соседа, пошли ты мне людей, которые бы меня обижали постоянно. Пошли ты мне побольше таких в моей жизни». Вот если бы мы так, ну хотя бы и не просили, а соглашались с Господом, благодарили Его за таких людей, это было бы, наверное, очень хорошо для нас. Мы как-то считали, вот тоже сидели так, у нас лагерь в палаточках, и так вот в палатке сидим утречком на молитве. И посчитали, Христос говорит, сколько раз прощать в день брату моему? 490 раз в день, да? Мы посчитали, что если не спать, не спать, а полные сутки брат меня постоянно обижает, а я прощаю, то это один раз в 3 минуты. То есть каждые 3 минуты меня брат обижает, а я ему прощаю. Христос заповедал, да? А если все-таки ночью спят братья и не обижают друг друга, остается только время, когда не спят, то где-то получается 49 раз в час. Ну, почти каждую минуту Господь заповедал прощать. Прощать своему брату, братья и сестры. Поэтому хочется, чтобы мы помолились с вами. Придем и мы к концу нашей жизни. А может быть, для кого-то неожиданно, мы не знаем. Но вот встает вопрос: а прощаю ли я, умею ли я прощать? Я не хочу, чтобы никто засомневался в своем спасении. Я и сам, братья и сестры, потому что, наверное, это такие ответственные минуты, когда мы уже понимаем, что вечность, и встает вопрос, а действительно ли прощены. И сатана часто смущает, сомнению подносит. И мы утешаем в такие моменты, и мы ободряем. Я помню, одна у нас сестричка умирала, и с таким сомнением, то я просто вот сидел рядом и вспоминал все доброе, что она делала, и как Господу служила, и как, и все, и пока у нее такая улыбка на устах не было, что, ну, что Господь к себе возьмет, потому что сомнения приходят. Но все-таки дай Бог нам, чтобы не было в сердце вот этого непрощение кому-то, да, чтобы не было в сердце горечи какой-то, но чтобы как-то наше сердце было способно прощать. Пример нам оставил Христос, когда Его распяли, когда на Него плевали, издевались над Ним. И вот на кресте Он молится и говорит: «Отче, что? Прости им». «Отче, прости им». Это не просто слова, братья и сестры. Это то, что от сердца исходит. И дай Господь и нам вот так вот научиться прощать наших ближних. Аминь. Помолимся.